Глава третья. Штурм. Теперь со мной далеко не 28 человек. Народ в дружине Арисата не чета моим разведчикам. Слишком шумные для таких деликатных дел, как тайное проникновение на стену замка, имеющего репутацию неприступного. Так что они заявились лишь, когда мы обеспечили все условия для относительно тихого проникновения. И теперь, стоя на верхней площадке надвратной башенки внутренней цитадели, я кривился, будто объелся лимонов. 200 воинов, закованных в стальные латы, при движении в тесном строю грохотали, будто разгоняющийся товарный поезд. Не удивлюсь, если их слышно на весь остров. А ведь не все население просматривает навеянные алкоголем сны. Остались и бодрствующие. Стражники городские и портовые, вышедший на промысел воровской люд, страдающие бессонницей мирные обыватели и прочая публика. Кто из них первым решит поднять тревогу? Вряд ли воры. Им не по душе благородные поступки в тех случаях, когда требуется предупреждать власти о чем бы то ни было. Но не одни они сейчас бодрствуют. Мы должны быть быстрыми. В мире, где отсутствует телефонная связь и много чего вместе с ней, поднять тревогу тоже можно, но на это потребуется куда больше времени. Начав работать всерьез, мы теперь не можем останавливаться ни на минуту, и все должно идти по плану, то есть без крови. Может, кое-кто из ребят и мечтает о хорошей драке, но не я. Не ради боя сюда явился. Как ни вбивал в головы подчиненных, что бескровный успех куда эффективнее славной битвы, до многих так и не дошло. Во многих случаях мне гораздо проще наладить взаимопонимание с врагами, чем со своими ближайшими соратниками. Пьяным гостям герцога требовались развлечения, так что доселе неизвестное в этом мире шоу бородатых трансвеститов появилось здесь весьма кстати. Суровым воякам оно пришлось по душе. А что с них взять? Люди-то простые. Достаточно было научить моих никудышных актеров паре другой новых здесь шуточек, и грандиозный успех обеспечен. Играли они, само собой, бездарно, но в другом были весьма и весьма талантливы, а именно в изучении диспозиции. Так что сейчас грохочущие железом отряды отделялись от общей массы и уверенно двигались за проводниками. Под контроль брались все выходы из замковых зданий и башен, вязали в стельку пьяных часовых, собирали валяющихся там и сям крепко уставших гостей, и все это без криков и битья в тревожные колокола. Я выслушивал один доклад за другим и напрягал губы в попытке подавить торжествующую улыбку. «Вторая речная башня взята! Главные ворота наши!» «Вся восточная стена наша!» Все идет по заранее утвержденному плану и без сюрпризов. «Входы в главный зал наши, но внутрь еще не заглядывали». «Почему?» «Да там пьют еще, опасные ребята. Самые сильные на ногах остались. Похоже, оба короля слабаки. Такого титула не получают». «Ну да, наслышан». И в Маглане, и в Таллире эти должности как бы не выборные, но по факту задержаться на троне сумеет лишь человек с весьма нерядовыми личностными качествами. А уж если слаб физически, тогда же близко не сможешь подойти. Ладно, идем туда. Пора поздороваться с уважаемыми людьми. А то как-то невежливо получается. Под главным залом здесь подразумевалось самое большое замковое помещение. Располагалось оно в герцогской башне, отдельно стоящем каменном сооружении. Помимо оборонительного значения, оно являлось личными апартаментами великого владыки Адена. Высокое укрепление с примыкающими постройками было последним бастионом, который мог еще долго сопротивляться в случае захвата стен. Но только не сегодня. Никто не озаботился закрыть окованные железом двери, а часовые, которые за ними присматривали, были недееспособны. Через одного мне пришлось переступить. Ему даже рот не стали затыкать, лишь руки небрежно связали. По-моему, последнее лишнее. Этот набрался так, что любой штатский на его месте был бы уже давно мертв. На моих бойцов приятно было взглянуть. В две шеренги рванули вперед, без остановки распахнули двери главного зала, парой стремительных змей заскользили внутрь. Тот-то пирующие, небось, удивились, когда откуда ни возьмись появилась орава одинаково экипированных воинов и в несколько секунд заняла периметр зала, наставив на всех присутствующих взведенные арбалеты. «Только попробуйте теперь дернуться». Никто не попробовал. Да и некому здесь дергаться. Из нескольких десятков присутствующих в сознании находились лишь двое, и оба были настолько заняты друг дружкой, что на наше вторжение не обратили ни малейшего внимания. Один черняв, невысок и широкоплеч, до состояния, когда возникают твердые подозрения по поводу применения неких веществ, способствующих развитию мышечных кондиций. Второй похож на него во всем, не считая светлых волос. Оба ожесточенно таскали друг дружку за бороды, одновременно при этом мутузя куда попало. Шлепки ударов комментировались отборными ругательствами и нечленораздельными воплями. Я заподозрил, что стал свидетелем того самого конфликта сторон, которых здесь старались не допускать, и обратился за разъяснениями к Амеду. «Это что еще за петухи?» «Вот это их величество, король Маглана, а вот этот Алирский король. Я не понял, кто из них кто?» «Да я и сам в них запутался. Это хоть точно короли? Я разве совсем беспамятный? Точнее, не бывает». «Ну да». Как и докладывал разведчик, на ногах остались самые стойкие, так сказать, вершина феодальной пищевой пирамиды. Воинственные сюзерены двух непримиримых соседей. Оставшись без свидетелей, они, позабыв про приличия и вековые традиции, начали припоминать друг другу былое, благо алкоголь и в куда более безобидных случаях способен из ничтожной искры раздуть пламя огромной обиды. «Падаль, ты подзаборная! Тот купец был мой! Он всегда был моим! Он платил мне и только мне! Твоей там даже собачьей конуры не было! Я еще с дедом тех недотеп стриг! Там все мое! Оплатить они должны были мне! Таков договор! Да ты хоть подотрись тем договором! Ах ты, пес, на тебе! И ты получай, червь помойный!» Деликатно кашлянув, я громко поприветствовал уважаемых лидеров двух держав. «Добрый вечер, великие короли! Я страж Межгорья и прибыл сюда, чтобы изгнать самозванного герцога Адена. Он, пользуясь выгодным расположением своей гавани, наладил преступную торговлю с демами. Я считаю это неприемлемым». Ноль реакций. Им вообще нет ни до чего дела, но если не считать интереса к бороде оппонента. А мне ведь надо много чего им рассказать. Ну, в первую очередь поставить перед фактом оккупации Адена. И плевать, что на 99% его территории о моем вторжении даже не подозревают. Ведь тот, кто контролирует замок, держит все герцогство. Факт успешной агрессии должен был неминуемо огорчить обоих королей. Но у меня есть способ подсластить горькую пилюлю. Ведь Адан как таковой ни тому, ни другому не нужен. Для них главное, чтобы доля от торговли и прочего продолжала капать в их карманы. И я на эту долю не претендую. И даже более того, отдам им все доходы от реализации дурной травы. Прежде они частично шли в казну герцога. Он, по сути, жил лишь на них. Ну и контрабандой баловался. А я человек богатый и благородный. Мне наркотиками заниматься ни к чему. От сделок с демами ни в Маглан, ни в Талир не шло ни монетки. Это совершенно точно. И там аристократия религиозна до смешного, так что марать себя такими делами никто не станет. В общем, если действовать аккуратно, в итоге все останутся довольными. Я получу неприступную военно-морскую базу в стратегически важном месте и смогу ее удерживать скромными силами. Королям останутся прежние доходы и даже немного приумножатся. А своим верующим подданным они расскажут о вероломстве изгнанного герцога. То есть я как бы и не оккупант, а меч веры, карающий безбожников. К стражам тут относятся с уважением. Простой люд поймет, а непростой предпочтет закрыть глаза на мою несусветную наглость. Ну и правда, не войну же начинать. Будет непросто убедить народ, что страж Дан — гнусный негодяй, отобравший у них святое. Тем более в деньгах никто ничего не теряет. Пострадает лишь герцог. Но кому до него какое дело? Ладно, обсуждать все это сейчас бесполезно. Оба короля не в том настроении и состоянии. Собрать все оружие. Из зала никого не выпускать, но относиться с уважением. Как проспятся, будем разговаривать. Ну что же, штурм Аденского замка можно считать завершенным. Осталось последнее. На фоне падения замка мелкий штрих. Но это самое главное. Это как раз то, из-за чего мы сюда пришли. Я ведь и раньше как-то жил без удаленной военно-морской базы. И дальше мог так жить. И не настолько влюблен в добротные замки, чтобы всеми силами стараться захватить их все до единого. Разве мало мне своих хлопот, чтобы вникать в запутанные дела мелких приморских государств? Но есть кое-что особое, личное. То, во что я готов вникать любой ценой. Мне не нужны кое-какие ответы. И тот, кому я могу задать соответствующие вопросы, уже давно находится здесь, в замке Адена.